Глава 4. С незначительными отличиями все экраны показывали просторный полуосвещенный зал со сводчатым потолком и широкими расширяющимися кверху колоннами. Наверху извивались трубы, напоминающие то ли обвитые плющом бивни мамонта, то ли гигантские древние корни. Между ними, через проемы в потолке, пробивались рассеянные лучи, ложась на пол редкими светлыми островками. Зал был заполнен огнями. Тысячи разноцветных искр плавно кружились в потоках воздуха, время от времени сливаясь в тонкие светящиеся нити. Часть искр осела внизу и на стенах, придавая залу совершенно сказочный вид. На полу в нескольких местах возвышались опалисцирующие холмы, похожие на капли янтаря, подсвеченные изнутри. Их поверхность мелко подрагивала, словно капли кипели. Приглядевшись внимательней, можно было понять, что холмы состоят из тех же полупрозрачных существ, которых мы раньше видели на террасах. Только на этот раз существа сбились в более плотные и аккуратные кучи. Время от времени по поверхности то одной из них, то другой всполохом пробегала световая волна, переходила на витающие в воздухе огоньки и бесшумным взрывом разлеталась по залу. Между скоплениями полупрозрачных существ по полу деловито носились стаи шустриков. Шустрики забирались на кучи, некоторое время неподвижно лежали, распластавшись по поверхности, а потом срывались с места и исчезали в расходящихся от зала темных коридорах. «Кажется, мы нашли новый вид», — потрясенно выдохнула Мелисса, как только вышла из захватившего ее ступора. «Ты про капли?» — решил уточнить я. «Вроде бы они из тех же существ, что и пирамиды, только форма колонии отличается. Это так важно?» «Нет». Мелисса даже не повернулась ко мне, завороженно глядя на экраны. «Искры! Смотрите, они не просто висят в воздухе, как какая-нибудь пыльца, они движутся, взаимодействуют!» Схватив планшет и увеличив на одном из экранов очередную закрученную вихрем светящуюся нить, она замедлила видео. Стало известно, что сами искры вместе с нитью не перемещаются. Они только слегка сближаются с соседними, передают им яркое свечение, а потом, потускнев, отходят в сторону. Так что закрутивший нить вихрь пробегает по висящим в воздухе искрам, как картинка на экране монитора, по неподвижным пикселям. «Ничего себе!» — радостно потер руки Ву. «Интересно, а сцену из послания принцессы Леи эта штука изобразить сможет?» «Давай проверим», — усмехнулся я. «Вряд ли у искр сложный механизм взаимодействия». «Нельзя посерьезнее?» — Мелисса окинула нас с Ву недовольным взглядом. «Предлагаю поменять планы и взять образцы прямо сейчас. Кто знает, как часто эти искры встречаются. Не помню, чтобы в отчетах предыдущих экспедиций говорилось о чем-то подобном. Может, этот вид, как циклические цикады, только раз в несколько лет на короткий период появляется на поверхности?» «Попробуй, конечно», — задумчиво глядя на экран, разрешил Райли. «Только как ты их собирать будешь? Тут бы пылесос пригодился». «Но сменные буры, пилы и шокеры для дронов в модуле есть. А что на планете может понадобиться пылесос, никому в голову не пришло». Мелисса ненадолго задумалась. «Открою крышку герметичного контейнера и быстро проведу дрон по залу», — наконец решила она. «Сколько-нибудь искр должно на стенках остаться». Для верности Мелисса обошла зал не одним, а тремя дронами и сразу отправила их в модуль, сдавать образцы и заряжаться. Оставив один дрон вести съемку, мы продолжили разведку. Не считая коридора, по которому мы приехали, из зала шло еще три выхода. Получилось ровно по два дрона в каждый. Правый коридор быстро закончился тупиком. Наверх уходила узкая тонкая труба. Но воздушных дронов у нас сейчас не было, они остались в модуле. Пришлось возвращать неудачливую пару и догонять ими соседей. Средний коридор выводил в зал более скромных размеров, тоже заполненный искрами. В нем хватило места только на одну полусферическую колонию. А левый привел дроны к высоко нависшей над землей террасе. «Смотрите, они уходят в здание!» Первой ткнула в экран Ольга. Возвышающаяся на террасе пирамида полупрозрачных существ таяла буквально на глазах. Они расползались в стороны, как слепые котята, тыкаясь в бортики и друг в друга. Но как только находили на ощупь гладкие жерла коридоров, словно обрадовавшись, резво исчезали в их глубине. «Все верно. Они так делают несколько раз в день», — лекторским тоном произнесла Мелисса. «Получают нужную для жизнедеятельности дозу света, а затем на какое-то время уходят внутрь. У них в цепочке питания задействован процесс, похожий на фотосинтез земных растений, но требующий более жесткого излучения. Сейчас, наверное, первый раз после ночи вышли». «А зачем им сидеть внутри, раз для жизни нужен свет?» — удивленно спросила Ольга. «Жили бы днем снаружи, прячусь только на ночь». «Проксима гораздо ближе к Бьенору, чем Земля к Солнцу», — пояснила Мелисса. «Во время вспышек ни один земной организм на поверхности Бьенора не выжил бы. Местные биоформы гораздо лучше переносят высокие уровни радиации, но при сильных вспышках даже они могут погибнуть. Вот и приспособились прятаться в пещерах и других подобных укрытиях. Какой бы сильной ни была вспышка, часть особей всегда выживет и не даст виду исчезнуть». Тем временем пирамида окончательно растаяла, на террасе осталось лишь несколько полупрозрачных существ, так и не нашедших до сих пор входа в город. «Может, все-таки наберем образцов, чтобы пустыми назад не ехать?» — предложила Ольга. «Этот, например, сам в контейнер просится». Она кивнула на экран, где одно из прозрачных существ настойчиво тыкалось в колеса дрона. «Думаю, сейчас на площадке остались самые глупые и ленивые особи», — покачала головой Мелисса. «Такая выборка нам может серьезно подпортить результаты экспериментов. Лучше завтра нормально наберем из колоний. К тому же сегодня мы с ребятами будем заниматься искрами, и лишние животные в модуле будут только мешать». Дальнейшая разведка ничего нового не принесла. Мелиссе удалось заснять, как возвращающиеся снаружи существа собираются в одном из залов в полусферическую колонию. Но, по ее словам, подобные видео уже были в архивах в предыдущих экспедиций. Ву, расставив дронов в нескольких точках, провел ультразвуковое сканирование здания. Судя по его результатам, в ряде мест располагались крупные полости, никак не связанные с коридорами. Отметив наиболее перспективную, чтобы, когда будет время, попробовать добраться до нее с помощью буров, мы постепенно стали расходиться. Первым, сославшись на висящую в календаре встречу с инженерами, ушел Райли. Вслед за ним Ольга вспомнила, что ей пора начинать очередную серию экспериментов с разрывами. Я еще некоторое время провозился с отснятым видео, пытаясь с помощью Ву настроить поиск повторяющихся паттернов. Однако, убедившись, что материала еще недостаточно, помахал биологам рукой и решил посмотреть, как дела у ребят Ольги. Ее саму я застал в лаборатории. Нервно сжав кулаки, она сидела перед огромным панно из экранов, заполненных графиками. Большинство из них змеилось возле нулевой отметки, говоря об отсутствии заметной активности. На отдельный экран выводилось панорамное видео с обзорных камер челнока. Ничего необычного на нем не было. Вращающееся на фоне Бьенора кольцо корабля, алый диск Проксимы и контрастная чернота вокруг. Такая резкая, что, глядя на нее, хотелось зажмуриться. «Как ваши эксперименты?» — спросил я с порога. «Не клюет?» Ольга вздрогнула. Развернувшись с креслом ко мне, встретила осуждающим взглядом. «Нельзя же так пугать, предупредил бы, что идешь». «Ладно, в следующий раз предупрежу», — не стал спорить я. «Получилось найти какие-нибудь аномалии?» Словно в ответ на мои слова, график на одном из экранов ожил, выдав серию всплесков с постепенно затухающей амплитудой. Соседние линии тоже зашевелились, но более вяло. Повернувшись к компьютеру, Ольга быстро застучала по клавишам, сверила полученный результат с графиком и произнесла в микрофон. «Есть переброс в 116-м квадрате. Повторные всплески и наложения отсутствуют. Затухание гравитационных волн в расчетном коридоре». И чуть помедлив добавила. «Рудольф, затаскивайте несчастный бак с водой на борт и перелетайте в южный сектор. Попробуем теперь там». «А какая разница?» — удивился я. «Пара километров по космическим меркам не расстояние». Ольга усмехнулась. «Пока провозится, у нас будет минут 15, чтобы поговорить. К тому же моя группа не только пытается привлечь нечто, но и тестирует работу сторожевой сети. Дальномеров в ней много, южный сектор еще не проверяли». «То есть работа кипит, но успехов пока нет?» — поддел ее я. «Почему же?» — ничуть не смутившись, ответила Ольга. «Мы провели кучу опытов с объектами весом от десятков граммов до нескольких тонн. Отюстировали большую часть околокорабельной сети. Теперь точно знаем, на каком расстоянии и какие перемещения масс она способна засечь. Я собрала большой массив данных. Стало гораздо лучше понимать, как ведет себя пространство после выхода объекта из разрыва. Сейчас у меня есть гипотеза, объясняющая, почему разрушались корабли, но пока ее рано включать в отчеты». «Впечатляет», — искренне признался я. «И что же произошло с кораблями?» «Давай, без уравнений на пальцах». «Боровского на тебя нет», — рассмеялась Ольга. «На пальцах». Подумав пару минут, она продолжила. «Представь, что ты продергиваешь через поверхность воды проволочное кольцо. В обе стороны от проволоки начнут расходиться волны. Возникшие на внешней стороне кольца свободно разбегутся в стороны и постепенно рассеются. А вот внутренние сложатся, взаимоусиливаясь. Теперь добавь еще одно измерение и измени кольцо на идущую по контуру корабля границу разрыва». «Но тогда получается, что повреждения должны быть всегда», — возразил я. «А при перемещении более мелких предметов мы ни с чем подобным не сталкивались. Приборы работали, стулья не ломались, даже Райли выжил, и потом на боли в спине не жаловался». «Сила возмущения пропорциональна кубу линейных размеров и массе», — ответила Ольга. «При переброске корабля она намного порядков больше, чем при переброске челнока. А разница в пределе прочности гораздо скромнее». Взяв за спинку ближайшее кресло, я подкатил его к себе и сел, обдумывая услышанное. Гипотеза Ольги звучала правдоподобно, жаль, появилась слишком поздно. «Получается, крупные объекты через разрывы перемещать нельзя?» — на всякий случай уточнил я. «Если только это не какая-нибудь руда, от перемешки которой никому ни жарко, ни холодно». «Почему нельзя?» — удивилась Ольга. «Принципиальных ограничений нет. А чтобы обойтись без повреждений, нужно после открытия разрыва выждать, пока улягутся первичные возмущения. И само перемещение проводить как можно плавнее. По аналогии с той же проволокой, если ты проведешь ее через поверхность медленно, волн почти не будет». «А фон? Он тоже будет меньше?» «Да, насколько я понимаю, фон — это остаточные колебания пространства в точке выхода. Уменьшим колебания, уменьшится и фон». Нас прервал замигавший на столе сигнал входящего вызова. «Рудольф», — вздохнула Ольга. «Готовы?» — добавила она уже в микрофон. «Квадрат 360, масса 200 килограмм, бросок через 30 секунд», — донеслось из динамика. «Ладно, рад, что у вас все хорошо», — кивнул я, прощаясь. «Пока». «Спасибо, что заглянул», — улыбнулась Ольга. Я сделал шаг в коридор, и между нами с легким шипением выросла переборка. Утро началось с сигнала тревоги. Сторожевая сеть засекла разрыв в районе 232-го квадрата. Однако, сколько мы ни ждали, никто из него так и не появился. Отправленный в разрыв дрон обнаружился в полутора сотнях километров от корабля, на сильно большой высоте от поверхности Бьенора. Спустя пару часов разрыв исчез так же внезапно, как появился. «И что это было?» — сонно потер глаза Райли после того, как просмотрел отчет Ольгиной группы. Я пожал плечами. «Возможно, разрывы здесь возникают и сами по себе, а нечто просто научилось управлять ими». «Тогда возвращаемся к старому плану», — усмехнулся Райли. «Если все дело в физике, зачем обшаривать планету?» «Сам скажешь об этом Мелиссе», — подыграл ему я. «Она, похоже, даже спать не ложилась со своими искрами». «Кстати, интересно, что ей удалось найти?» Райли открыл на ближайшем экране схему корабля, увеличил сектор со знаком биологической лаборатории и нажал кнопку вызова. На экране появилась заспанная Мелисса. 7 утра. Она потерла ладонями лицо и попыталась поправить волосы. Что-то случилось? Рядом с кораблем ненадолго появлялся разрыв, но обошлось без приключений, успокоил ее я. Удалось выяснить что-нибудь интересное про искры? «Слишком мало образцов», — грустно покачала головой Мелисса. «Я провела клеточный анализ. Это действительно новый вид, крайне интересный. Несмотря на небольшие размеры, искры имеют довольно сложное строение. У них несколько групп специализированных клеток. Летают они, судя по всему, за счет электростатики. Предполагаю, что взаимодействуют тоже посредством электрических полей. Но подтвердить это пока не получилось. У меня есть идея». Повернулся я к Райли. «Узнаю Лёху и уже начинаю бояться». Он шутливо поднял руки вверх. «Предлагаешь наловить искры через разрывы и затащить их на корабль? Нас тогда на землю не пустят и будут правы». «Нет», — усмехнулся я. «Хотя насчет разрывов ты угадал. Давай соберем нормальную ловушку для искр. И что еще не хватает ребятам для исследований? Сложим в грузовой контейнер. Как положено, продезинфицируем, а потом отправим через разрыв на поверхность к модулю. Чтобы полностью исключить контакт с атмосферой корабля, сделаем это из космоса, можно даже для верности отлететь на десяток другой километров. О! Казалось, Мелисса потеряла дар речи. А так можно, правда? Давай попробуем, согласился Райли. Даже если ничего не получится, это лучше, чем делать доставку вторым модулем и остаться совсем без спускаемых аппаратов. А если получится, тут такие возможности открываются. Этот день и часть следующего мы потратили на то, чтобы выудить из биологов внятные объяснения их хотелок. Отсечь совсем нереалистичные варианты, а по остальным добиться рабочего компромисса. Пока инженеры занимались приборами, исследования на поверхности Бьенора не прекращались. Биологи регулярно гоняли дроны в здание, обшарив все доступные коридоры и залы. Натаскав внутрь модуля полупрозрачных существ и шустриков, пытались добиться от них проявления хоть каких-нибудь условных рефлексов. Пока безрезультатно. Разделенные существа слепо тыкались в стенки камеры, не реагируя ни на световые, ни на звуковые раздражители. От слабых разрядов тока на некоторое время замирали, но потом, как ни в чем не бывало, продолжали копошение. Собравшись вместе, сбивались в плотный светящийся ком, который, казалось, вообще ни на что не обращал внимания. Шустрики поначалу бросались на стенки, но быстро стали вялыми, так что пришлось их выпустить, чтобы не погибли. В залах с искрами и возле террас теперь стояли камеры, ведущие непрерывную съемку. Данные транслировались в модуль, а оттуда на корабль, но обработку видео я так пока и не настроил. Наконец, новые приборы сложили в контейнер, инженеры получили день отдыха и горсть успокоительных. А Райли вызвался лично отправить его на поверхность. Кроме того, мы собрали Мелиссе сложный зонд, позволявший проводить опыты с искрами в их естественной среде обитания. Его планировалось забросить сразу внутрь здания. Контейнер уже вывели на более низкую орбиту. Я стоял возле шлюза, помогая Райли надеть скафандр. Пристегнув шлем, хлопнул его по плечу. «Маячок теперь встроенный, но постарайся в этот раз не теряться». Он поднял руку в знак согласия и запустил закрытие внутренних створок. Когда я дошел до общего зала, Райли уже включил ранец и быстро удалялся от корабля. «Скорость сбросил успешно, нахожусь рядом с контейнером, готов к переброске», — доложил он через несколько минут. «Запускайте видео с дрона». Выбрав наиболее удачный ракурс, с которого хорошо был виден как сам модуль, так и каменистая посадочная площадка, я запустил трансляцию на скафандр Райли. Через несколько секунд на площадке возник наш контейнер. «В точку», — произнес я в микрофон. «Теперь зонд Мелиссы. Даю видео из зала с искрами». Несколько минут ничего не происходило. Райли тоже молчал. Я уже начал беспокоиться, когда возле одной из светящихся полусфер появился треножник зонда. «В здание нелегко проникнуть». Райли тяжело дышал, как будто только что выжил штангу. «Они как будто отталкивают разрыв в сторону». «Тогда существ касаться не будем? Возвращаешься?» «Нет», — усмехнулся Райли. «Все равно дезинфекцию проходить. Давай попробуем». Прошла минута, другая, третья. Резкая боль впилась мне в виски, в глазах потемнело, и, не чувствуя ног, я мешком рухнул на пол.